Вильгельм Йенсен. Градива. Фантастическое приключение в Помпеи. Осматривая один из крупных музеев древности в Риме, Норберт Ганальд наткнулся на барельеф, особенно привлекший его внимание, и был очень обрадован, когда по возвращении в Германию ему удалось получить превосходный гипсовый слепок с этого произведения. И вот уже несколько лет висит этот гипс на стене его рабочей комнаты, на почетном месте среди полок с книгами, озаряемый в часы заката вечерним солнцем. Приблизительно в треть натуральной величины изображена была на этом барельефе идущая римская девушка, Вирго, лет 20. Она ничем не напоминала часто попадающиеся рельефные изображения Венеры, Дианы или какой-нибудь другой обитательницы Олимпа. Также мало походила она на Психею или Нимфу. Ее образ воплощал в себе нечто буднично-повседневное, но будничное не в низменном значении слова. Казалось, что художник наскоро, на ходу, запечатлел живую действительность совершенно так же, как в наши дни он зарисовал бы ее в виде эскиза на бумаге. Высокая, стройная фигура девушки, слегка вьющиеся волосы, почти теряющиеся под складками платка, тонкий овал лица – все это производило чарующее впечатление. Однако ясно было, что она не гонится за таким впечатлением. Красивые черты выражали равнодушие ко всему происходящему кругом. Спокойный взгляд, устремленный в пространство, говорил о нетронутой еще силе проницательности и сосредоточенной мысли. Таким образом, молодая женщина не привлекала пластической красотой форм. В ней было нечто чуждое античной скульптуре, какая-то естественная, простая девичья прелесть, которая, казалось, оживляет гипс. Эту прелесть придавала ей, по-видимому, поза, в которой девушка была изображена. Слегка наклонив вперед голову, левой рукой приподнимала она платье, не спадающее живописными складками, так что видны были ноги в сандалиях. Левую ногу она продвинула вперед, а правым носком лишь слегка прикасалась к земле, причем подошву и пятку поднимала почти отвесно. От этого получалось двоякое впечатление. Крайне легкой подвижности идущей женщины и в то же время спокойной самоуверенности. И это соединение парящего полета с твердым шагом придавало ей своеобразную красоту. В какой стране, в каком городе шла она таким образом и куда она направлялась? Доктор Норберт Ганальд, доцент археологии, не находил в этом барельефе ничего особенно интересного для своей науки. Это не было произведение великого старого искусства, скорее это была римская жанровая картинка. Он даже не мог понять, что в ней привлекло его внимание. Но что-то бесспорно привлекло его, и сила этого первого впечатления осталась непоколебленной. Чтобы как-нибудь назвать эту скульптуру, он дал ей имя Градива, шествующая. Это был эпитет, приписываемый древними поэтами исключительно Марсу. Марс Градивус, богу войны, выступающему в бой. Однако Норберту казалось, что этим прозвищем он лучше всего выразит позу и движение молодой девушки, или, если хотите, молодой дамы, ибо, несомненно, она принадлежала не к низшим сословиям, а была дочерью благородного. Во всяком случае, отец ее был Honesto Loco Ortus. Быть может, приходило ему в голову, принадлежала она к семье какого-нибудь патрицианского идила, служившего культу Цереры, и шла в храм богини. Но что-то мешало молодому археологу представить ее себе в рамках большого, шумного города Рима. Ее спокойная, тихая манера не соответствовала, по его мнению, пестрой сутолоке, где люди не обращают внимания друг на друга. Скорее подходила она к обстановке маленького городка, где всякий встречный знал ее, и, остановившись и глядя ей вслед, говорил своему спутнику: «Это Градива». Норберт никак не мог заменить это прозвище настоящим именем «дочь». Ее походка красивее, чем у всех девушек нашего города. Как будто он действительно слышал эти речи, так прочно засели они ему в голову. Затем у него сложилась другая догадка, почти уверенность. Во время своего итальянского путешествия он посвятил несколько недель изучению древних развалин Помпеи, и уже в Германии однажды пришла ему в голову мысль, что женщина, изображенная на барельефе, проходит где-то там, в этом древнем городе, по особым каменным плитам, которые давали возможность в дождливую погоду переходить на другую сторону улицы, не мешая в то же время проезду экипажей. И вот он видел, как одна нога ее уже перешагнула через пролет между двумя плитами, а другая еще не оторвалась от земли, и когда он глядел на нее, шествующую, в его воображении возникала, как живая, вся окружающая ее обстановка. Дополняя картину своими познаниями по археологии, он рисовал себе тянущиеся вдоль улицы по бокам ее два ряда домов, кое-где храмы, колоннады. Кругом кипела жизнь, шла бойкая торговля. Табернае, офисинае, компонае. Лавочки, мастерские, кабачки. Булочники раскладывали свои хлебы. Глиняные кувшины, укрепленные на мраморных прилавках, предлагали все необходимое для хозяйства и кухни. На перекрестке улицы сидела женщина с корзинами и продавала зелень и плоды. Она очистила наполовину несколько больших грецких орехов, чтобы соблазнить покупателя видом свежего и крупного плода. Куда ни обращался взор, всюду были живые краски, пестро размалеванные стены, колонны с красными и желтыми капителями. Все искрилось и ослепительно сияло в полуденном солнце. Дальше вглубь поднималась на высоком цоколе белоснежная статуя, а за нею вдали виднелась затуманенная дрожащей игрой раскаленного воздуха гора Везувий, но не такая, как теперь, конусообразная, коричневая, пустынная, а покрытая до самой расколотой крутой вершины изумрудной растительностью. По улице двигалось мало людей, да и те, по возможности, искали тени. Жар летнего полудня обессилил обычно деловую жизнь. И среди всего этого разнообразия шла по переходным плитам градива, спугнув с них золотисто-зеленую ящерицу. Как живая стояла эта картина перед глазами Норберта Ганнельда. Но когда он изо дня в день рассматривал голову девушки, у него постепенно начало складываться новое представление. Ему все более и более казалось, что черты ее не римского или латинского типа, а скорее греческого, и мало-помалу он стал убеждаться в ее эллинском происхождении. Это происхождение можно было объяснить тем фактом, что в древности весь юг Италии был заселен выходцами из Греции, а отсюда вытекали уже дальнейшие, приятные для молодого археолога, выводы. Легко было предположить, что молодая Домина говорила в своей семье по-гречески и воспитывалась в духе эллинизма. При более внимательном изучении эту догадку подтверждало также и выражение ее лица. За его непритязательностью бесспорно скрывалось что-то умное и тонкое, одухотворенное. Однако эти соображения не могли оправдать действительного археологического интереса к маленькой скульптуре, и Норберт сознавал, что его неудержимо влечет к ней нечто другое, хотя, несомненно, близкое его науке. Он считал необходимым выяснить, изобразил ли художник картину движения идущей градивы соответственно действительности. Этого вопроса он не мог разрешить, и его богатая коллекция снимков пластических произведений древности тоже не могла помочь ему в этом. Ему казалось преувеличенным почти отвесное положение правой ноги. При всех опытах, произведенных им на себе самом, никогда не получалось такого крутого наклона ноги, как у градивы. Формулируя свои наблюдения математически, он пришел к заключению, что его нога в тот момент, когда она отрывается от земли, образует половину прямого угла, и это казалось ему естественным для механики хождения, ибо было наиболее целесообразным. Однажды он задал этот вопрос своему приятелю, молодому анатому, зашедшему навестить его, но и тот не мог дать решительного ответа, так как он никогда не занимался наблюдениями в этой области. Он признался, что его личный опыт совпадает с опытом Ганнельда, однако не мог сказать, отличается ли женская походка от мужской. Так вопрос и остался нерешенным. Все же этот разговор не прошел бесследно. После него Норберту Ганнельду пришло в голову разрешить интересующую его загадку посредством наблюдений над самой жизнью. Правда, женщины были для него до сих пор лишь отвлеченным понятием, воплощенным в мрамор или бронзу, и он никогда не обращал на них ни малейшего внимания. Но его жажда познания пробудила в нем научное рвение, и он предался своеобразному исследованию женской походки. Однако этому наблюдению, производящемуся в сутолоке большого города, препятствовало многое, а потому результатов можно было ждать только от посещения менее оживленных улиц. Да и здесь длинные платья женщин часто лишали возможности определить их походку. Короткие юбки встречались главным образом у служанок, а они, за немногими исключениями, не годились для решения вопроса уже потому, что носили грубую обувь. Все-таки он настойчиво продолжал свои наблюдения в сухую и в дождливую погоду. Он заметил, что в последнем случае скорее можно добиться успеха, так как дамы вынуждены приподнимать платье. Несомненно, многим из них бросался в глаза его пристальный взгляд, устремленный на их ноги. Нередко дама выражала свое недовольство, давая ему понять, что считает его поведение дерзким или бестактным. По временам в женских глазах светилось нечто противоположное, ведь он был молодым человеком привлекательной наружности, нечто ободряющее. Но он не понимал ни того, ни другого. В конце концов, ему удалось собрать значительное число разнообразных наблюдений. Одни женщины шли медленно, другие быстро, одни тяжеловесно, другие легкой походкой. Некоторые лишь скользили подошвой по земле, и только немногие приподнимали ступню до более изящного крутого уклона. И все-таки ни одна из них не повторяла походки Градивы. Итак, Норберт, очевидно, не ошибся в своей археологической оценке барельефа. Но, с другой стороны, эти наблюдения огорчили его, так как отвесное положение правой ноги казалось ему красивым, и он сожалел, что оно было созданием фантазии воятеля и не отвечало действительности. Вскоре после того, как он пришел к этому выводу, ему приснился страшный сон. Он увидел себя в древней Помпеи, как раз 24 августа 79 года, в день ужасного извержения Везувия. Небо окутало обреченный город черным плащом. Лишь местами можно было видеть сквозь просветы какие-то массы, залитые кроваво-красным светом вырывающихся из кратера огненных потоков. Все жители искали спасения в бегстве, одни врозь, другие сбившись в кучи, обезумев, потеряв самообладание от неведомого ужаса. На Норберта сыпались шлаки и пепельный дождь, но, как это случается во сне, они не стесняли его дыхание. Когда он стоял таким образом на краю форума у храма Юпитера, он вдруг увидел недалеко от себя Градиву. До этой минуты ему даже в голову не приходило, что она может быть здесь, но теперь сразу показалось вполне естественным, что она, помпеянка, живет в своем родном городе в одно время с ним, хотя он этого и не подозревал. Он узнал ее с первого взгляда. Ее каменный портрет оказался похожим на оригинал до последних мелочей, точно так же, как и ее походка. Он невольно определил ее словом «lenta festinans» — «медленно торопящаяся». Так шла она спокойно быстро по каменным плитам форума к храму Аполлона с характерным для нее безразличием ко всему окружающему. Казалось, она даже не замечала разразившегося над городом бедствия и была поглощена своими мыслями. Это заставило и его, правда, на несколько минут, забыть страшную действительность. Чувствуя, что живой ее образ быстро исчезнет, он старался, возможно, точнее запечатлеть его. И вдруг, как блеск молнии, пронеслась в голове мысль, что если она сейчас же не спасется, она погибнет вместе со всеми, и крик ужаса сорвался с его уст. Она услышала его. Ее голова повернулась, перед ним мелькнуло на миг ее недоумевающее лицо, и опять тем же шагом она продолжила прежний путь. Только лицо ее стало еще бледнее, словно она превратилась в мрамор. Она дошла до самого портика храма, там села между колоннами на ступень лестницы и медленно положила на нее голову. Теперь шлаки сыпались так густо, что образовали сплошную непроницаемую завесу, и Норберт потерял ее из виду. Бросившись в ту сторону, где она исчезла, он видел ее лежащей под выступом крыши. Неподвижно вытянувшись на широкой ступени, она не дышала, по-видимому, задохнувшись от серых испарений. Красный свет Везувия озарял ее лицо, казавшееся благодаря опущенным векам прекрасной скульптурой. Оно не было искажено страхом. Печать полного безразличия и спокойного примирения с неизбежным лежала на нем. Но скоро черты стали неясны, так как ветер, гнавший теперь в эту сторону пепельный дождь, покрыл лежавшую как бы серым флером, погасил последние отблески света на ее лице и вскоре совсем укутал ее, как зимняя метель на севере, ровным покровом. Вокруг нее стояли еще засыпанные до половины колонны храма Аполлона, но и их уже забрасывала серая масса пепла. Когда Норберт Ганнельд проснулся, в ушах у него все еще звучали сметенные крики жителей Помпеи, ищущих спасения, и глухо рычащий прибой бушующего моря. Но потом он пришел в себя. Апрельское утро глядело в его комнату, бросая на постель снопы солнечного света. С улицы несся многоголосый шум большого города, крики продавцов и грохот экипажей. Но перед раскрытыми глазами все еще стояло сновидение, яркое, во всех своих подробностях. И понадобилось довольно времени, чтобы освободиться от мысли, что он действительно присутствовал в памятную ночь при драме, разыгравшейся 2000 лет тому назад в Неаполитанской бухте. Только одеваясь, постепенно отделался он от этого чувства, но даже усилием критической мысли он не мог освободиться от представления, что Градива жила в Помпеи и там была засыпана вместе с другими в 79 году. Первое из этих предположений даже укрепилось в нем до бесспорности, а к нему присоединилось и второе. С чувством грусти смотрел он на старый барельеф, приобретший теперь для него новое значение. Это был в некотором роде надгробный памятник, в котором художник сохранил для потомства портрет женщины, так рано ушедшей из жизни. И когда он смотрел теперь на ее образ, вкладывая в него свое новое понимание, у него не оставалось уже ни малейшего сомнения в том, что в роковую ночь она действительно умерла так спокойно, как это показалось ему во сне. Старая поговорка утверждает, что именно своих любимцев уносят боги с земли в годы цветущей юности. Не надевая воротничка, в легком домашнем костюме, в комнатных туфлях, лег Норберт на открытое окно и смотрел на улицу. Добравшаяся, наконец, и до севера весна стояла на дворе, и хотя в каменных колодцах города о ней можно было судить только по голубому небу и мягкому воздуху, все же какое-то томление волновало чувство, пробуждало тоску по солнечным далям, по зеленой листве, по аромату, по пению птиц. Слабые отголоски весны доносились и сюда. Торговки на улице украсили свои корзины пестрыми букетиками полевых цветов, а на открытом окне громко заливалась запертую в клетку канарейка. Норберту было жаль бедной птички. Несмотря на ликующий тон, в ее ясном пении слышалась тоска по свободе, по далеким странам. Но мысли молодого археолога лишь мельком остановились на этой картине, ибо их поглотило теперь нечто иное. Только сейчас пришло ему в голову, что он не обратил надлежащего внимания на то, действительно ли ожившая в его сне Градива шла такой походкой, как ее изобразила скульптура, и какой современные женщины, во всяком случае, не ходят. Это было тем более странно, что его научный интерес к рельефу возбужден был как раз этой походкой. Но, понятно, он мог и не заметить ее, охваченный волнением за жизнь девушки, которой грозила такая опасность. И он тщетно старался теперь восстановить в памяти ее походку. Вдруг он вздрогнул. В первое мгновение он не мог даже сообразить, почему. Но потом он понял. Внизу, по улице, спиною к нему шла легким шагом женщина, по виду и одежде молодая дама. Левой рукой она слегка приподнимала край платья, и ему показалось, что когда она во время ходьбы на мгновение опирается на носок узкой ноги, ступня ее поднимается отвесно вверх. Но так как он смотрел сверху вниз и их разделяло большое расстояние, он не мог с уверенностью убедиться в этом. Мгновенно Норберт Ганнельд очутился посреди улицы, не отдавая себе отчета, как он туда попал. Как мальчик, скользя по перилам, спустился он с быстротой молнии по лестнице и пробрался среди экипажей, вазов и людей. Окружающие смотрели на него удивленными глазами, с их уст срывались шутливые и полунасмешливые возгласы. Но он не понимал, что они относятся к нему. Он искал взглядом молодую даму, и ему казалось, что на расстоянии двух десятков шагов впереди он различает ее платье, но только верхнюю часть. Нижней же половины и ног он совершенно не мог разглядеть, так как их закрывали от него толпящиеся на тротуаре люди. В это время какая-то старая добродушная торговка взяла его за рукав, придержала и спросила, слегка усмехаясь: «Скажите, сынок, наверное, вы сегодня ночью влили в себя слишком много жидкости, если ищете свою постель на улице. Лучше сходите домой и полюбуйтесь на себя в зеркало». Смех окружающих подтвердил, что он одет неподобающе для публичного места, и тут только он сообразил, до какой степени бессознательно выбежал из своей комнаты. Это его смутило, так как он считался с внешними приличиями, и, отказавшись от своих намерений, он быстро вернулся домой. Но, видно, чувства его находились еще под властью сновидения и обманывали его ложными образами, ибо у него запечатлелся последний момент, когда при смехе и криках толпы молодая дама на мгновение повернула голову, и ему показалось, что на него смотрит не чужое лицо, а лицо Градивы.